Глава 8. Первая битва. Год 22649. Седьмой день восьмой луны. На заре прозвучали рога. Тяжелые молоты опустились на бронзовые гонги, призывая к битве. Жрецы принесли в жертву 100 черных буйволов и 200 жеребцов. Мои сыновья молились единому вместе со мной. Солнце разлилось по небу красной зарей, вожди проскакали перед войском, вдохновляя его на битву. Тысячи бойцов издали воинственный клич, стремительно разносившийся по рядам. Племя Назум первым схлестнулось с врагом. Схватка была ужасной. Вначале неумелые и бессильные против таинственного оружия ксипихузов воины вскоре познали искусство застигать их врасплох и уничтожать. Тогда все — захилалы, дзумы, сахры, халдеи, ксизоастры, пшарванны — затопили равнину и лес с ревом, подобным гулу разгневанного моря, и окружили безмолвных врагов. Все смешалось в смертельной схватке. Только гонцы беспрерывно сообщали жрецам о гибели сотен людей и о том, как живые мстят за погибших. В этот жаркий час битвы мой быстроногий сын Сурдар, посланный Лоумом, донес мне, что убийство каждого ксипихуза стоило жизни 12 воинам. Тяжко стало у меня на душе. Сердце мое сжалось, и лишь губы шептали: «Да будет так, если это угодно единому». Нас было 140 тысяч, ксипихузов около 4 тысяч, и я подсчитал, что более трети войска погибнет, однако земля останется за человеком. Но что произойдет, если у нас не хватит сил? «Разве это победа?» — с печалью шептал я. Пока я размышлял об этом, шум битвы приближался, и вот из леса выскочили наши воины. Испуская отчаянные крики, они со всех ног бежали к границе спасения. Затем из-за деревьев показались ксипихузы, и не поодиночке, как утром. Они соединились в круги, спрятав свои звезды, и стали неуязвимыми. Теперь, без страха налетая на наших обессилевших воинов, ксипихузы убивали их сотнями. Это был разгром. Даже самые отважные помышляли только о бегстве. Однако я, несмотря на терзавшую душу горечь, терпеливо наблюдал за роковым ходом битвы, надеясь отыскать способ, как обратить поражение в победу. Ибо часто яд, умело употребленный, становится противоядием. И моя вера была вознаграждена. Я заметил, что там, где людей было значительно больше, чем ксипихузов, число убитых людей быстро уменьшалось. Удары врага достигали цели все реже. Многие из упавших вновь поднимались с земли после краткого беспамятства, а самые крепкие оставались на ногах даже после многих прикосновений. То же происходило и в других местах побоища, и я заключил, что ксипихузы уставали, их сила ослабевала. Тут я заметил, что враг со всех сторон окружил халдеев. Вырвав из земли небольшие деревца, они стали орудовать ими как пальцами. К моему великому изумлению, их попытка прорвать окружение увенчалась успехом. Почти половина халдеев оказались спасенными. Но странное дело. Те, кто сражался бронзовым оружием, в основном вожди, погибали, едва дотронувшись до противника. Дубинки не причиняли особого вреда ксипихузам, ибо упавшие быстро принимали прежнее положение и снова бросались вдогонку за воинами. Мне стало ясно, что эти наблюдения очень помогут нам в грядущих битвах. А пока разгром продолжался. Земля дрожала под ногами побежденных. К вечеру в границах ксипихузских владений остались лишь убитые да несколько сот живых, вскарабкавшихся на деревья. Смерть их была ужасной. Ксипихузы сожгли воинов живьем, направив тысячи огней на укрывшихся в ветвях. Их страшные крики еще долго звучали под небесным сводом.